Очень удачный оборот, сэр, слегка улыбнувшись, заметил генерал. Тайный смысл последней фразы не ускользнул от него. Похвалив своих подчиненных, лорд Кейт тем самым косвенно выделил и себя, командующего этими храбрецами. Спасибо, Томас. Итак, взяв курс на Мексиканский залив, через 16 дней мы были в порт Нассау на Багамских островах, где пополнили припасы, и еще через 8 дней оказались у побережья Мексики. Здесь я прежде всего предпринял меры, чтобы выяснить расстановку сил и положение испанского флота. Рекогносцировка показала, что корабли Серебряного флота действительно стояли на рейде Веракрус. Как вам должно быть прекрасно известно, сэр, город этот обладает сильнейшими укреплениями. Особым препятствием для атаки служит находящийся на острове напротив самого Веракрус форт Сан-Хуан-де-Улуга, а также Красный форт в самом городе. На повторном военном совете мнения наших офицеров о путях овладения городом разделились. Часть капитанов предлагала ограничиться дальней блокадой порта, указывая, что тем самым мы исключаем отбытие конвоя в Испанию, а значит, задача наша может считаться выполненной. Другие полагали уместным предпринять бомбардировку порта, рассчитывая потопить испанский флот до того, как пушки береговых батарей нанесут нашим кораблям неприемлемый ущерб. Наилучшие предложения высказал сэр Томас Гринвилл. Лично обследовав побережье, он обнаружил удобный для высадки песчаный пляж в 3 милях от города. Мы решили менять следующий план действий. Силы эскадры должны были предпринять атаку стоявших на рейде кораблей противника, время как силы вторжения предпримут шлюпочный десант на побережье и атакуют город с суши. В назначенный день 14 сентября руководимая мной эскадра двумя колоннами вошла в пролив между городом Веракрус и рифом де ла Галлега, начав обстрел испанских укреплений. Согласно плану боя, сначала мы должны были подавить батареи форта Сан-Хосе, затем атаковать корабли на рейде и форт Сантьяго, где обычно испанцами хранились серебряные слитки, собранные для переправки в Кадис. Мирные мне экипажи действовали с отменной неустрашимостью. Подойдя к рифу так близко, как это позволяли показания лота, они открыли ураганный огонь из всех орудий, включая коронады и фальконеты, в течение 6-часового боя принудив пушки форта к молчанию. К величайшему сожалению всего флота, линейные корабли Его Величества Дефенс и Аррогант, а также шлюп Эхо, погибли в результате обстрела с береговых укреплений. Генерал сделал движение головой, как будто у него затекла шея. Что такое, Томас, вы устали? Да, немного. Признаться, работа пером непривычна для меня. Ну что же, давайте прервемся. Сэр, осторожно произнес генерал, разминая кисть, не стоит ли упомянуть, что указанные корабли сели на рифы возле форта и, оставленные экипажами, ночью сожжены испанцами? Полагаю, что нет, сухо ответил адмирал Кейт. Корабли потеряны. Таково положение дел. Не стоит загружать первого морского лорда совершенно лишними подробностями. Итак, продолжим. Во время перестрелки генерал Гринвилл высадил севернее Веракрус 5000 солдат из 95, 98, 84 и 78 го-полков, а также 18 полевых орудий. Подступив к стенам города, он организовал две осадные батареи, куда силами флота было доставлено 14 морских орудий. 18 сентября мы провели совместную бомбардировку Веракруса. Армейским батареям удалось нанести городу некоторый урон, но они не повредили существенно городские стены. За это время удалось сбить мексиканский флаг и дважды заставить замолчать тяжелую батарею, известную как Красный форт. Морская батарея прекратила огонь, когда полностью израсходовала боеприпасы, после чего команды вернулись на корабли. На следующий день, пополнив припасы, мы возобновили бомбардировку. По моему приказу эскадра вошла на рейд и начала обстреливать форт Сантьяго, принудив его к молчанию. К вечеру испанцы выкинули белый флаг, сдав город на почетных условиях. Незамедлительно после капитуляции офицеры флота осмотрели испанские корабли и пакгаузы в порту Веракрус. На кораблях удалось обнаружить большие грузы ртути, кошенили, шелка, фарфора и дерева ценных пород. Однако, вопреки всем ожиданиям, ни золота, ни серебра среди их грузов не оказалось. Я предпринял чрезвычайные меры к поиску пропавших ценностей, однако, ни в порту, ни в самом Веракрус найти серебро не удалось. Испанский суперинтендант Хосе Эмилио Бустаманте и его чиновники утверждали, что серебро на сумму более 18 миллионов песет действительно находилось в Веракрус, но за 2 месяца до этого поступил указ вице-короля Новой Испании перевести ценности вглубь страны. Дальнейшая судьба серебра осталась скрыта от нас завесой тайны. Впрочем, захваченное в Веракрус имущество на сумму более 2 миллионов песет послужит вашему превосходительству достаточным утешением. Сэр Томас с каменным лицом дописывал реляцию. Разумеется, никто не будет сообщать лордам, что, узнав об отсутствии серебра на испанских кораблях, сэр Кейт приказал взять в заложники 130 самых знатных граждан Веракруса, включая 2 священников, и приказал расстреливать каждый час по 5 человек, пока ему не выдадут местонахождение сокровищ испанского казначейства. Это было прямое нарушение условий капитуляции, в которой испанцам обещали сохранение жизни военным и неприкосновенность для жителей города. Однако адмирал счел, что игра стоит свеч, правда, не добившись таким образом ничего, кроме клятвенных заверений, что серебро отправлено вглубь страны. Оставшихся в живых пленников лорд Кейт приказал отпустить, но 45 расстрелянных Идальго это уже не вернет. Закончив диктовать текст реляции, лорд Кейт приказал отправить его в Англию с быстроходным бригом и вышел на залитую солнечным светом палубу. Среди лазури Мексиканского залива перед ним лежал Веракрус, над которым поднимались клубы дыма и пыли. Солдаты Гринвилла заканчивали подрывать береговые батареи. Лорд Кейт любовался городом, стараясь не замечать обнажившиеся в отлив обгорелые остовы погибших при бомбардировке английских кораблей. «И где же все-таки этот чертов конвой?» — задумчиво пробормотал он себе под нос, закуривая трубку. Это то, что больше всего интересовало в данный момент и его, и почти всех офицеров и матросов, так долго вожделевших призовых денег за испанское серебро. Разумеется, он не мог знать, что серебро из Веракрус в это время спокойно грузится в Акапулько на русские клиперы, прибывшие туда из Калифорнии. Не мог он предполагать и того, что мексиканские ценности никто не собирается везти в Европу. Россия уже расплатилась с Испанией собственным серебром, полученным от изъятия серебряной монеты. А вот куда повезут этот груз русские быстроходные парусники, про это знали лишь 3 человека на земле. Интерлюдия. Северо-восточный Китай, город Бэйпин. Бэйпин в августе — не самое комфортное место на земле. Гигантский город в это время накрывает удушливая жара, но патер Габриэль Грубер за долгое путешествие с 2-кратным пересечением экватора и долгим ожиданием попутного парусника в порт Александрийск уже почти привык к ней. Много хуже этой духоты был густой слой мельчайшей серой пыли, покрывавший тут решительно все. Ее постоянно приносят сухие ветры из Монголии и пустыни Гоби. По покрытым щебенкой улицам постоянно бегали бритоголовые китайские дети с кувшинами, поливавшие дороги, чтобы хоть на время прибить эту пыль. Воздух от этого становился чище, но притом наполнялся миазмами. Дети заливали кувшины протухшей водой из канализационных каналов. Габриэль Грубер ехал на аудиенцию китайского мандарина Ли Хунджана. Тяжелая суконная сутана сменилась легким и светлым хлопчатобумажным одеянием. Голова украшалась специальной широкополой 2-слойной шляпой, прекрасно защищающей от солнца. Отец Габриэль аккуратно промокнул лицо белейшим платком и вновь спрятал его в рукав. Патер уже встречался с местными иезуитами и получил их поддержку. Однако, китайские чиновники всегда отличались исключительно тяжелым характером и заносчивостью, граничащей с безрассудством. Думая о поведении китайцев, Патер лишь удивленно пожал плечами. Поразительно, насколько могут быть близоруки даже облеченные огромной властью лица. Китайцы, кажется, упорно решили отгородиться от всего мира великой стеной и делали все возможное, чтобы затруднить доступ в Китай каких-либо товаров. При этом они всех вокруг без колебаний записывают в варваров и собственных данников, обдавая всех иноземцев ледяным презрением. Удивительно, как правители столь могущественной державы могут быть столь слепы. Мысли Паттера вдруг прервал фра Джакомо, местный иезуит, сопровождавший его на этой аудиенции. «Отец Габриэль, мы прибыли». Патер вышел из паланкина, внимательно оглядывая резиденцию мандарина, возвышавшуюся за невысокой, толстой стеной с 3 воротными арками. Нельзя было не удивляться законопослушности и дисциплинированности жителей этой страны. Каждый жил в отведенном ему квартале, все носили предписанную правилами одежду, ели установленную пищу и жили в строго регламентированных домах. Здание, перед которым остановился паланкин Паттера, был ярким тому примером. Резиденция достопочтенного Ли Хунджана была устроена по всем правилам геомантии, фэншуй и узаконениям, установленным для жилища чиновника высшего ранга. Как предписано для таких домов, конек крыши его был позолочен. Все колонны, поддерживающие сводчатую крышу, покрашены в черный цвет. Крышу, как предписано, украшают фарфоровые изображения драконов, дельфинов и целиний 22, лицинь, китайский единорог. Перед резиденцией находились большие ворота со сводчатой крышей, состоящие из трех арок. На поверхности каждой двери, снабженной медными дверными кольцами, были вбиты 7 рядов больших гвоздей с большими шляпками. Никакого практического смысла в этих гвоздях не было, так же, как и в устройстве трех ворот вместо одних. Делалось это для большей внушительности и благопристойности. И все это – принадлежности дома вельможи высшего ранга. У чиновников рангом ниже конек крыши, скажем, покрашен уже красной краской, а не золотой, а кольца на воротах – не медные, а оловянные. И так тут, во всем. Прошу вас, патер, проходите, предложил фра Джакомо, указывая рукой на среднюю арку, уже гостеприимно открывавшуюся перед посетителями. Гости вошли внутрь, пройдя небольшой внутренний дворик, оказались в прихожей, потолки которой были сплошь разрисованы драконами, фениксами и целинями. Какое-то время им пришлось ждать, но, наконец, двери приемной растворились, вошел китаец в синей чиновничьей блузе, на которой был вышит знак желтой птицы, означавший, что это всего лишь кандидат на чиновничью должность, не достигший даже низшего ранга, и произнес что-то по-китайски. «Достопочтенный Лихун Джан готов принять вас», – перевел фра Джакомо. Патер вошел в просторную приемную комнату мандарина. Тут же с другой стороны открылась такая же дверь, и достопочтенный Ли вступил на ее порог. Это оказался невысокий, сухонький старичок с постно-благопристойным выражением лица, украшенного жиденькой седой бородкой. Его традиционная чиновничья блуза из прекрасного шелка глубокого синего цвета была украшена золотым шитьем. На груди был изображен аист, стоящий на скале в бурном океане и глядящий на солнце. Птица горделиво распустила крылья в знак своего торжества над природной стихией. На верхушке маленькой круглой шапочки достопочтенного Джана, составлявшей часть обычного наряда китайского бюрократа, был прикреплен рубиновый шарик, знак принадлежности к высшему кругу управленческой элиты Поднебесной империи. Началась процедура представления, длительная, многоэтапная и сложная. Никто из европейцев, кроме иезуитов, не понимал, как важно это для чиновников ЦИН. Словосочетание «китайские церемонии» – это совсем не фигура речи. Нельзя просто встретиться с мандарином, поговорить и разойтись. Патер глубоко вздохнул, вспоминая все этапы предстоящей церемонии. Нет сомнений, что сами китайцы видят за этими бессмысленными с посторонней точки зрения движениями глубокий религиозный смысл. Но для иезуита следовать внешней процедуре чужого религиозного ритуала, не отдаваясь ему душою, было естественно и даже привычно. «Для тебя, Господи», — подумал Грубер и, повернувшись на север, не к хозяину, а именно на север, таковы пожелания китайских духов, — с самым любезным видом произнес: «Почтительно прошу разрешения пасть на колени и удариться головой о землю». Фра Джакомо тут же произнес эту фразу на мандаринском диалекте. Китаец что-то сказал в ответ. «Я недостоин такой чести», — перевел фра Джакомо, и патер снова вздохнул, на этот раз, с облегчением. Вместо каутау, когда надо 3 раза встать на колени и 9 раз удариться лбом об пол, ему дозволяется лишь 3 раза поклониться, что иезуит немедленно и сделал. В ответ на это достопочтенный Ли также 3 раза учтиво выполнил ритуальный полупоклон и сел на стул, поставленный так, что хозяин оказался сидящим лицом к югу. Усевшись очень покойно, Ли пригласил гостя сесть. Поклонившись в ответ на его любезность, патер присел на стул, стоящий на восточной стороне зала, но тут же встал и, отвесив глубокий поклон, произнес: «Прошу достопочтенного Лихун Джана выслушать меня». Китайский сановник ответил на это поклоном, и только теперь разговор начался. «Вы желаете купить чай за серебро? В чем же сложность? Отправляйтесь в кантон и обратитесь к людям из уполномоченных торговых домов. Мы хотим купить много чая, а высочайшие и мудрейшие ли?» Любезнейшим образом отвечал Грубер, наизусть вызубривший церемонные обычаи придворного Китая. «Сколько? Весь?» Каменное лицо китайца не выразило никаких эмоций. Некоторое время он продолжал курить, погруженный в размышления. «Так значит, вы хотите купить весь чай, что есть в нашей империи?» Наконец, сделанным безразличием спросил он. «Весь чай, разрешенный ханом иностранной торговли 23, ханы иностранной торговли, особые купцы, имеющие лицензии на торговлю с иностранцами, к вывозу. Мы расплатимся серебром». Тут ли начал издавать звук, напоминающий ржание жеребца. Паттер уж было решил, что аудиенция закончена, и сейчас сюда ворвутся маньчжурские стражники с огромными тесаками и уволокут его в самое темное подземелье Китая. Но все немедленно разъяснилось. Из соседней комнаты прибежали два китайца, как и все, с длинными косами, один из которых принес кальян, а другой – табак. Началась церемония курения. Ли Хунджан сидел совершенно спокойно, только втягивая и выпуская их своего рта дым. А зажигали кальян, держали трубку, вынимали ее изо рта чиновника и вставляли обратно. Все это делали окружающие китайцы в совершеннейшем, благоговейном молчании. «Зачем же вам столько чая?» – наконец спросил Ли Хунджан, весь окутавшись при этом клубами сизого ароматного дыма. Это был один из тех вопросов, на которые надо ответить верно. Сказать честно, мы хотим захватить рынок и захапать много-много денег, было бы категорически неправильным выбором. Наш правитель, император страны России, испытывает столь сильное уважение к престолу Багдыхана, что решил таким образом выразить свое почтение, дабы вам не пришлось испытывать чувство неловкости, имея дело с грубыми англичанами, жадными голландцами и вероломными янки. Вот как, чем же груб народ англичане? Через переводчика спросил его Ли. Прежде чем ответить, Паттер слегка поклонился. Они имели наглость казнить своего правителя, устроив над ним непристойный судебный процесс. Я уж не говорю о том, что у них то и дело появляется правитель-женщина. Чего можно ожидать от таких людей? И Грубер поклонился вновь, будто заканчивая свою мысль. Мандарин, кажется, несколько оживился. Очень интересно. Ну а в чем проявилась жадность голландцев? Эти люди из-за своей жажды богатства действуют, как обычные пираты. Они долго не допускали в вашу страну никаких иных кораблей, захватывая и топя всех путешественников, стремившихся отдать дань восхищения Багдыханам, и расхищали направляемые ему подарки. В глазах достопочтенного Ли вдруг заблистали крохотные озорные искорки. А как показал свою вероломность народ янки? Они изменили своему государю и отложились от него, разбив все посланные на них армии, а затем сразу же отказались от своих долговых обязательств, объявив дефолт. Эта новость, очевидно, немного огорчила сановника. Восстание – это очень неприятно, особенно для общества, ставящего во главу угла послушание и благопристойность. С минуту Ли сидел, продолжая вдыхать дым из кальяна. Затем достопочтенный Ли Хунджан вдруг непочтительно и странно хихикнул. Прислуживавшие ему китайцы посмотрели на своего шефа с безмерным изумлением. Такое поведение на официальном приеме никак нельзя было признать обычным. А как же быть с товарами, уже законтрактованными английскими купцами? Улыбаясь так, что стали видны не совсем хорошо сохранившиеся зубы, спросил Ли. Они часто дают деньги вперед, покупая еще не выращенный чай. Будь это порядочные люди, я предложил вернуть им деньги, вежливо поклонившись, произнес Паттер. Но поскольку это негодяи, недостойные появляться во владениях великого Багдыхана, пусть те, кто продал им несуществующий еще чай, объявят дефолт по обязательствам. В Европе всегда так делают. Вот отчего вас прозвали заморскими волосатыми дьяволами. Вновь захихикал мандарин. Я понял ваше желание. Извольте теперь ждать. Вам дадут ответ в ближайшее время. А теперь предлагаю вам испить чая со склонов горы Мэйшань. Отказываться было нельзя. И лишь по окончании долгой чайной церемонии, на протяжении которой почтенный Ли не переставал хихикать и веселиться, настало время для церемонии прощания. Поднявшись, чтобы уйти, Паттер обернулся лицом на север и трижды глубоко поклонился, причем хозяин каждый раз отвечал ему полупоклоном. Затем иезуит первым вышел из зала и быстро прошел к дверям, стараясь, вместе с тем, не показать своей спины следующему за ним мандарину. У внутренних ворот они официально попрощались, трижды поклонившись друг другу, но Грубер не переступил порога, пока Ли, направившийся обратно к приемной, не обернулся. Только тогда иезуит, отвесив три прощальных поклона, вышел через средние ворота и сел в свой паланкин. Здесь к нему вновь подошел фра Джакомо. «Как вы полагаете, каковы наши шансы на успех?» «Волнуясь», — спросил Паттер. «В случае общения с китайским вельможей трудно сказать что-то определенное. Надеюсь, он не сочтет потерей лица свой смех во время переговоров. Возможно и такое. О, да, китайцы очень щепетильны. Дорого стоило подкупить слуг, чтобы подменить его курительную смесь. Не беспокойтесь, дорогой брат, тут можно сделать все, что угодно за довольно-таки умеренные деньги. Я подкупил двух слуг и домоуправителя. Все обошлось в 120 линов. Прекрасно. Разумеется, ваши расходы будут компенсированы, задумчиво проговорил Грубер. Необходимо, чтобы достопочтенный Ли в полной мере оценил всю прелесть этого зелья. Этот товар может раскрыть для нас двери Китая, стоит постараться, чтобы показать его лицом. Через несколько недель переговоров Патер Грубер от имени правительства Российской империи достиг соглашения о монопольной закупке в Китае чая урожая 1799 года и о внесении аванса за урожай 1800 года. Все ранее заключенные сделки с европейскими, главным образом, английскими и шотландскими, купцами объявлялись недействительными, как противоречащие законам Поднебесной империи, и подлежали возврату. Через два месяца русские клиперы доставили в Китай мексиканское серебро, пошедшее в уплату за чай. Так называемое серебришко, то есть платина, полученная от испанцев в виде бесплатного приложения, отправилась в дальний путь в Петербург, на нее имелись особые виды. Патер покинул Поднебесную в начале 1800 года, согласно инструкции императора, отбывая в королевство Сиам с очень сложной дипломатической миссией. Окурительная смесь Патера Грубера, получившая название «Средство радости и благополучия», вскоре начала распространяться среди китайской аристократии. Глава 18. Неисповедимы пути Господни, как непостижимы судьбы Его. Иной раз мы радуемся как дети, считая, что достигли желанной цели, а зачем оказывается, что пришли мы совсем не туда и достигли того, на что рассчитывали. Так случилось и в этот раз. Патриарх Платон, два года назад столь экзальтированно принявший мое предложение восстановить патриаршество и даже тайно обвенчавший нас с Наташей, конечно же, знать не знал, чем все в итоге обернется, и теперь пребывал в состоянии крайнего изумления. «Ваше Величество, но как же нам содержать священников?» – жалобно вопрошал он, глядя на меня глазами раненой серны. «Да-да, все тот же проклятый финансовый вопрос. В царствовании Екатерины жалование священнослужителям выплачивалось из казны. Скажем, в 1796 году на это потратили 820 тысяч рублей. Не так и много, если вспомнить, во что обходилось одно только семейство Зубовых. Но теперь-то церковь уже не является частью правительственного аппарата, так что для расходования даже этой суммы нет никаких оснований. И мне, глядя прямо в глаза патриарха, приходится ему отказывать. Ну, честно говоря, не имею о том представления, ваше святейшество. Просите у прихожан пожертвований». Платон отшатнулся, будто я ударил его по лицу. Несколько секунд он рассматривал меня очень пристально, будто впервые видел. Затем твердым голосом произнес: «Государь, ты вознесен надо всеми, дабы нести свет и правду, к тебе ныне взываю. Прояви милосердие, рассуди справедливо, как нам быть. В иные, в старые времена, когда царь правил державою нашей единомысленно, в сердечном согласии с патриархом, владела наша церковь и землями, и соливаницами, да иными прибыльными заведениями, способными поддержать ее достоинство и обеспечить содержание клира. Затем, славный предок твой, Петр Великий, воспретил избрание патриарха и создал взамен синод. Мы покорились. Блаженной памяти государыня Екатерина 30 лет назад изъяла все наши земли, а священникам дала оклады, как письмоводителям и столоначальникам. Мы вновь подчинились, ибо всякая власть от Бога, и предначертание ее благословенной суть. Но скажи, благоверный царь, как же содержать нам служителей своих, вернее сказать, служителей Бога Всемогущего? Ведь земель у нас нет со времен Екатерины Великой, а теперь лишили нас и государева жалования. Да, честно говоря, владыка Платон был прав. С тех самых пор, как было объявлено о независимости церкви от государственной власти, казна перестала содержать священников, а земли церкви были секуляризованы в 1764 году. Между прочим, тогда в казну перешло 900 тысяч душ, имущество более чем значительное. Тогда вместо земли церкви начали выплачивать средства на содержание священников. И теперь, если по справедливости отполучается, надо либо возвратить церкви земли, секуляризованные в 1764 году, либо же как-то обеспечить им содержание. Но каким образом? Платить из казны, а с какой стати, ведь церковь теперь отдельно, государство отдельно. Будто почувствовав мои раздумья, Платон усилил натиск. «Ваше императорское величество, извольте назначить церкви пособие. Те души, что 30 лет назад перешли от церкви в казну, пусть останутся казенными, но платит оброк церкви. Так будет справедливо и по Божьим законам, и по-человеческим. Вот этого мне совершенно не хотелось. Возврата к феодальным устоям быть не должно. Владыка, я собираюсь вовсе уничтожить оброк. Крестьяне будут платить аренду за землю, сообразно ее плодородности и доброте. А с вами давайте вот как сделаем. Мы устроим торги на право совершения актов гражданского состояния. Что? Я в этом не разумею. Акты гражданского состояния, свадьбы, похороны, рождения, вот это вот все надо регистрировать. Государство заинтересовано в этом, дабы знать состояние дел во всех губерниях, а церковь вполне способна это делать. Мы готовы платить, но конкретная сумма определится на торгах. Но Платон оставался мрачен, сохраняя обиженное выражение благообразно окаймленного седою бородой лица. То есть нам дается откуп на свадьбы и похороны, и чтобы его получить, мы должны участвовать в торгах, соревнуясь с купцами и жидами. Получается, что так, Александр Павлович, экспансивно воскликнул патриарх. Не на такое я рассчитывал 5 апреля прошедшего года, ох, не на такое. Давайте серьезно, попытался я урезонить его. У государства и общества есть потребность регистрировать рождения, браки, разводы и смерти. И разводы, непременно. Причем, проводить все это надобно по государственным, а не по церковным правилам. Не понял вас, ваше величество, как это мы не будем действовать согласно церковных правил? Это же противно совести. Смотрите, есть каноническое право, правила церкви, а есть гражданские, государственные узаконения. Регистрируя акты гражданского состояния, вы действуете по государственным правилам, то есть вы регистрируете брак, даже если по церковным установлениям это невозможно, и развод вы тоже регистрируете, несмотря на церковный запрет, потому что действуете по гражданским законам. А вот церковную церемонию вы уже можете и не проводить, если это противоречит вашим убеждениям. Безобразие, двоемыслие, святотатство. Как это возможно? Вы в грех нас вводите. Ни в коем случае. Просто надо мысленно разделять свою деятельность как государственного чиновника и как священнослужителя. Это невозможно, и вы, Александр Павлович, это прекрасно знаете. Не может священнослужитель регистрировать греховное сожительство. Увольте нас от этакого дела. Я выставлю эту функцию на торги. Желаете участвовать? Пожалуйста. Нет, так нет. Вы оставляете нас совершенно без средств. Отнюдь. Для того, чтобы получить деньги, вам надобно будет совершать нечто большее, чем церковные службы и требы. Посмотрите на иезуитов, распространяя католическую религию. Эти черти пролезли аж в Китай, а когда они открыли в Петербурге дорогостоящий пансион, он тотчас же наполнился сыновьями самых высших наших вельмож, и эти бесспорно деятельные люди заслуживают самого горячего одобрения. Вот и вам тоже надо заняться чем-то весомым. В церковной среде есть много высокообразованных людей, так займитесь образованием, устраивайте при приходах школы. Я готов платить за каждого ученика, усвоившего курс. Возьмитесь за медицину. Нет места в нашем отечестве, где были бы не нужны больницы. Излечение несчастных страждущих наилучшим образом отвечает идеям христианского милосердия. Вы согласны со мною, государь наш добрый? Да я всей душою за. И за школы, и за больницы. Да только священники, которые могут пойти учительствовать или лекаря, их единицы, капля в море. А большинство, это сельские батюшки, которые просто служат Богу, как их учили. С ними-то что делать, владыка, от короны денег вы не получите, решил я окончательно обозначить свою позицию. Обратитесь к местным властям, в волостные правления, в уездные, губернские присутствия. Коль сочтут они нужным, пусть дают вам субсидии, а на общегосударственные средства вам рассчитывать несообразно. У нас в стране живут и старообрядцы, и католики, и лютеране, и мусульмане. Они так давно появились, даже иудеи. Отчего же они должны своими налогами содержать православную церковь? Нет уж, давайте разделять. Если в какой губернии живут одни православные, или подавляющее большинство, там губернское правление не останется глухо к вашим нуждам. У нас есть такие губернии, где половина православные, а другая – старообрядцы или мусульмане, резонно заметил Платон. Да и миссионерство даже внутри державы, а тем паче в иных государствах, тоже требует средств. Составьте программу, я рассмотрю и выделю финансирование. Владыка Платон вышел, скептически качая головой, и самого меня оставив в раздумьях. Да, он, как и многие другие, разочарован. Может, стоило бы что-то подкинуть с барского стола? По-хорошему, конечно, надо бы вернуть им земли, но так не хочется делать из крестьян новых арендаторов. Если подумать, какую-то пользу они приносят, играя медитативно, успокаивающая роль. И с этой точки зрения церковь, полезный для государства и общества институт, способствующий снижению уровня агрессии и утверждению, как тут называют, благочиния. Да, финансирование ее давно уже идет за государственный счет, но это понятно. Мы относительно бедная страна. Если собрать все наши богатства в кучу, получится вроде немало. Но если раскидать их по душам, а уж тем паче по территории, картина чудовищным образом меняется. Так что не стоит упрекать наших попов в лености, за то, что не занимаются они миссионерской деятельностью, не строят колледжей, как и иезуиты, не ездят в Китай, просто большинство их занято тем же, чем и 90% остального русского народа, борьбой за существование. Вот будь они побогаче, уверен, и колледжи бы строили, и по миру бы разъезжали. Да и нельзя сказать, что наша церковь совсем не занимается миссионерской деятельностью. Просто у нас внутри страны еще столько языческих, староверческих, сектантских анклавов, что сил транслировать православие вовне уже и не остается. В общем, как ни крути, проблема есть, и ее придется решать. А для этого надо добыть денег, иначе никак. Но и церкви придется меняться, учиться выполнять действительно важные социальные роли, а не втирать добрым людям всякую фигню про ананов грех. Огромный, утопающий в садах город лежал у ног бригадира Бонапарта. Это был тот редкий случай, когда выражение «лежал у ног» употреблялось как раз не в переносном, а в прямом смысле. Тегеран, одна из столиц Персии, был выстроен в котловине, так что путешественник, с любой стороны подъезжающий к этому городу, оказывался, как будто над ним, наблюдая вершины растущих в нем деревьев и плоские крыши домов. В предместьях виден был роскошный сад, полностью засаженный розами. Вдали горделиво вздымался хребет Эльбурс, прекрасный и величественный в звеняще чистом предутреннем воздухе. Позади осталось 700 верст скверных каменистых дорог, немыслимой жары и пыли, когда простая пустыня сменяется соленой, а соленая – простой. Рядом с селениями встречались поля пшеницы и ржи, но каких-либо крупных складов захватить не удалось. С продовольствием поэтому было туго. Даже в штабе армии обед состоял часто из одной тарелки чечевицы. Но солдатская находчивость помогала найти выход из положения. В одних батальонах толкли рожь, чтобы добыть муку, в других варили зерно, получая вполне здоровую и питательную пищу. Поход на Тегеран оказался очень труден для армии, даже без учета постоянных стычек с татарской и курдской конницей. Стояла сильная, удушающая жара, и марш по потрескавшимся от нее полям был крайне тяжел. Упрямо шагая вперед в облаке пыли, с лицами, укрытыми платками, солдаты месяцами не видели ни единого клочка зелени. Но главной ценностью, конечно же, была вода. К счастью, местность оказалась засушливой, но здоровой. Тут не было ни малярии, ни гнилых болот, и только злоупотребление нижних чинов дынями и фруктами неизбежно приводило к заболеваниям. Конечно, персы пытались травить источники. Приходилось высылать вперед казачьи эскадроны, чтобы захватывать колодцы до того, как их успеют закидать всякой дрянью. Если же это все-таки случалось, колодцы сначала очищали. Первую воду фильтровали через самодельный активированный уголь и давали ее животным, а уж потом, когда источник очистится, начинали поить людей, щедро сдабривая воду водкой или вином. Наконец, Бонапарт оторвался от созерцания города, издали казавшегося таким прекрасным в легкой предрассветной дымке. «Так что думаете, они принесут нам ключи от города?» — вполголоса спросил он у Толя, молодого, но многообещающего начальника штаба Каспийской армии. «Как мы знаем по опыту взятия Тебриза, сие обхождение не в обычаях персиян», — отозвался Карл Федорович. «Полагаю, следует ожидать тяжелых боев на стенах и внутри города. Идея резаться с персами на узких кривых улицах совершенно не входила в планы командующего, не говоря уже о возможных потерях». Повернувшись, Николай Карлович нашел взглядом своего адъютанта. «Аркадий Александрович, нам следует провести рекогносцировку в окрестностях города. Возможно, мы сумеем подобрать к нему ключи. Передайте господам корпусным командирам, что им следует тщательно разведать местность в зоне своей ответственности. Главная квартира произведет рекогносцировку по результатам их докладов». Взяв под козырек, поручик Суворов отправился передавать распоряжение, а Николай Карлович остался, в волнении ожидая результатов. У армии не было с собой осадной артиллерии, а полевые орудия имели ограниченное количество боеприпасов. Можно было попробовать произвести подкоп и устроить минные галереи, но удастся ли выкопать ходы в твердом, каменистом грунте? Если саперов постигнет неудача, придется или идти на прямой штурм по примеру израильского, дело, чреватое всяческими случайностями и неудачами, или вставать в длительную осаду, подвергая коммуникации риску прерывания. И все это, время. А ведь там, в России, ждет его милый Александрин. Бонапарт, как всегда при воспоминаниях о супруге, слегка улыбнулся. Резкие черты лица его смягчились. Как давно они не виделись. Он написал ей бездну, Монблан писем, но связь с Петербургом была столь неустойчива, что ответная корреспонденция приходила на те его послания, что он отправлял по года назад. Как ей, должно быть нелегко. Он прекрасно знал, что говорят про него в Петербурге. Выскочка, наглец, незаслуженно пользующийся расположением государя. А вся военная репутация его якобы заработана только благодаря участию в предприятиях графа Суворова. Я должен победить. Это вопрос жизни и смерти. Этот город падет, как и вся империя Каджаров, и все они заткнутся. Да, все именно так и будет. Я чувствую это, подумал Бонапарт, упрямо сжав кулак с зажатыми в нем перчатками. Император оказал мне доверие, возвысив до своего уровня. Я должен быть достоин этой чести. Несмотря на свой юный возраст, он исключительно умен и прозорлив. Он не мог ошибиться во мне. Вверяя мне армию, Александр был уверен, что я справлюсь с задачей, и я с нею справлюсь. Через два дня тщательная разведка и допрос пленных вскоре позволили нащупать Ахиллесову пяту Тегерана. Как оказалось, в городе нет собственных источников воды. Лишь два ручейка, стремящиеся из близлежащих Эльбурзских гор, имели тяжкую обязанность напоить весь Тегеран и его окрестности. Навещавшие русский лагерь армянские купцы поведали, что колодцев в городе нет, а от этих ручейков проведены подземные трубы почти во все улицы Тегерана, а также в бассейны, устроенные в богатых домах. По ним вода по очереди посещает всех, и каждый хозяин должен запасаться ею на неделю. В летнюю пору бедность воды ощутительна, в особенности тем, что вода, простоявшая в бассейне 6-7 дней, портится, появляется бесчисленное множество болезней, свирепствующих в Тегеране во время летней жары. Русские войска отвели воду, и на седьмой день Тегеран капитулировал. В руках победителей оказалась казна Ага Мохаммед, его сокровищница и племянник, наследный принц. Часть армии вступила в город. Часть во главе с Петром Багратионом была направлена на Шираз, где укрывались остатки войск персидского шаха и сам Ага Мохаммед. Русские войска вступили на улицы Тегерана, которые, с построения этого города, не были еще ни разу выметены. Бренные остатки верблюдов, ослов, лошаков, лошадей, собак, кошек, валялись тут и там, на улицах и рынках, пока голодная собака не съест их тела, а время не истребит и самых костей. Лекари всерьез опасались, как бы армию не посетила эпидемия, но все обошлось. Как оказалось, сухость воздуха в Тегеране так сильна, что тела, не подвергаясь тлению, по большой части высыхают. Поэтому все оставались вполне здоровы, хотя в любом другом месте от такой нечистоты вымерла бы половина населения. Войска заняли цитадель, возвышавшуюся над всеми кварталами Тегерана. Здесь офицеры нашли несколько мечетей, казармы сарбазов, дома важнейших придворных и дворец самого шаха. Здесь же оказались сокровища шаха, одна только опись которых потребовала две недели. Тем временем корпус под командованием Багратиона встретился за несколько переходов от Шираза с войском противника. Завязалось дело, продолжавшееся около часа. Поле боя осталось за Петром Ивановичем. Ширазское войско при первых картечных залпах предпочло убежать. Победители, взяв 1500 пленных и 9 орудий, шли далее форсированным маршем, и правители Шираза, не думая вовсе, чтобы дело было так близко к развязке, очень удивились, когда их разгульное веселье, которому они предавались, было прервано вступлением в город русской армии. В Ширазе Багратион получил известие, что Ага Мохаммед Шах погиб, кончил жизнь прямо как Дарий III, от рук разочарованных придворных. Именно смерть ненавистного каджарского шаха и праздновали во дворце ширазского Беклярбека. На востоке никогда ничего не меняется. Несколько недель спустя в Тегеран прибыл претендент на престол, Муртаза Кулихан, родной брат погибшего Ага Мохаммед Шаха. Он уже несколько лет проживал в Петербурге, а в персидскую столицу вступил в буквальном смысле в обозе русской армии. По этому поводу бригадир Бонапарт собрал в замке Каср-Каджар всю знать Тегерана, Исфагана, Тебриза, Астрабада и Шираза, какую только удалось отловить. «Господа, вашим новым шахом должен стать Муртаза Кулихан. Приносите ему присягу», — приказал он и запер замок, разрешив выпускать только тех, кто поклялся в верности претенденту. Разумеется, с таким подходом дело сладилось очень скоро. Как только новая власть была утверждена, Бонапарт, не тратя время на поздравления счастливого новоиспеченного шаха, протянул его сардару Агамалику несколько объемных банок с прозрачной жидкостью. «Что это?» – удивился тот, опасливо принимая тяжелые емкости. «Спирт. Вам он известен под именем Аквавит. И что же это значит, а великий сардар? В этих банках должны оказаться головы командиров, участвовавших в разрушении Тифлиса 3 года назад. Это первое условие мира между нашими странами. Ну что же это возможно?» Среди всеобщего ужаса, воцарившегося за этими словами, степенно проговорил новый шах, поглаживая длинную, крашеную хной бороду. К этим людям у Муртазы шаха и у самого был счет, именно они когда-то выгнали его из Астрабада, отчего и оказался он при дворе Екатерины Великой. Далее, напористо продолжал Бонапарт, нам нужно признание независимости обоих грузинских царств, переход Бакинского ханства и острова Бахрейн под покровительство России, выплата контрибуции в 25 миллионов рублей и исключительное право на постройку по всему протяжению Персии железных дорог. Пока контрибуция не будет выплачена, наша армия продолжит квартировать в Персии за счет ее населения. Тяжко тень заботы легла на чело шаха. На грузинские царства Муртази шаху было наплевать, разоренные христианские земли не очень его интересовали. Да, они издавна принадлежали Персии, ну так и что же, все течет, все меняется. А вот деньги, деньги это серьезно, но мы не сможем выплатить такую сумму, возмутился он. Вы и так разграбили все наши сокровищницы. Ничего, успокоил его Бонапарт, император Александр Милостив. Мы готовы получить все персидскими товарами. Хлопок, табак, шелк, ахалтекинские кони, и еще одно. Тут Николай Карлович вдруг сбился. Порывшись в кармане мундира, он развернул листок с инструкциями императора и, найдя нужный пункт, зачитал его вслух. Сначала шах не поверил своим ушам и попросил повторить. Когда же стало понятно, что он не ослышался, изумлению его не было предела. Гашиш, но зачем вам столько гашиша? Глава 19. Бартелеми Жубер, бригадный генерал французского экспедиционного корпуса в Ирландии, в отчаянии смотрел на расстилающийся перед ним лагерь объединенных франко-ирландских войск. Они воюют здесь уже год. После первых успехов наступило затишье, англичане засели в Дублине, ирландцы и французы осаждали их до тех пор, пока зима не заставила Гоша снять осаду, отойдя на зимние квартиры. Наконец, тяжелая зима 1797-1798 годов окончилась, и вновь вспыхнули бои. Англичане перебросили в Белфаст дивизию генерала Ральфа Аберкромби, пополненную войсками из Капстада. Французы давно были осведомлены о планах англичан высадить дополнительные силы для деблокады запертого в Дублине Корнуоллиса, но поделать ничего не могли. Стянув в метрополию все силы из Средиземного моря, англичане добились заметного преимущества в водах Ирландского моря. Лишь быстроходные голландские и эверские клипперы прорывали эту блокаду, но пресечь переброску войск англичанами им оказалось не по силам. Дублинский гарнизон, в свою очередь, тоже испытывал большие сложности со снабжением. Ирландцы наделали множество канонерских лодок и буквально терроризировали английские суда снабжения. Лишь в очень свежую погоду флоту удавалось перебросить в Дублин подкрепление и провиант. Меж тем Аберкромби, накопив в Белфасте силы за счет отрядов оранжистов, сразу, как только сошел снег, выступил на помощь Корнуоллису. Генерал Гош действовал решительно. Он бросил все осадные сооружения, артиллерийский парк, приказал утопить в реке Лиффи весь порох, который не мог уместить в обозе, и выступил навстречу Аберкромби. Они встретились возле городка Касублейни. Французы, не разворачиваясь из походного порядка, плотными колоннами сходу атаковали врага. Удар этих чудовищных живых таранов принес французскому командующему полный успех. Оранжисты бежали. Английская пехота, прижатая к топким берегам Макнолох, после отчаянного сопротивления была разбита. Генерал Ральф Аберкромби возглавил контратаку своего резерва, 5 гонортумберленского пехотного полка, и погиб убитый ядром, оторвавшим ему ноги. Потеряв более 7 тысяч солдат, Остатки его корпуса капитулировали. Отправив Жубера преследовать противника, генерал Гош вернулся к Дублину. Но осадной артиллерии у союзников уже не было, боеприпасы были на исходе. Впрочем, положение с порохом спас русский клипер, прорвавшийся через блокаду англичан, а картечи ядра ирландцы смогли производить на месте. Но тяжелые осадные орудия были утрачены безвозвратно. Кроме этой победы, весна принесла союзникам тяжкую утрату. Генерал Лазар Гош, командовавший французским контингентом, скончался от затяжной пневмонии. Бригадному генералу Жуберу пришлось принять командование на себя. Разумеется, все понимали, что молодому военачальнику далеко до опытного и талантливого Гоша, находившегося в самом расцвете своей полководческой карьеры. Но это было бы еще полбеды. Главную проблему покинули Жуберу ирландцы. Возглавлявший повстанцев лорд Эдвард Фицджеральд, все это время вполне подчинявшийся Лазару Гошу, оказался не готов признать первенство такого же молодого, как и он сам, Жубера, носившего к тому же совсем невысокий чин. С каждым днем ирландцы, окрыленные успехом восстания, вели себя все более неразумно. Казалось, они уже начали забывать, что их столица еще занята английскими войсками, а северо-восток острова полон оранжистов, собирающихся сейчас в отряды под знаменами лоялиста сэра Каслри и генерала Джерарда Лейка. Несмотря на все трудности, Жубер упорно продолжал осаду Дублина. Отсутствие осадной артиллерии заставило его прибегнуть к устройству подземных галерей. К концу мая под бастионы Дублина было заведено несколько мин, и все было готово к штурму. Но тут армия Лейка пришла в движение. Среди союзников разгорелись споры, как именно следует поступить в этом случае. Ирландцы Фицджеральд и Тон настаивали на повторении маневра Гоша. Жубер же считал иначе. Не следует применять один и тот же прием против одного противника дважды. Наверняка они уже придумали на него свои контрмеры. Повторял он упрямым ирландцам мысли спартанского законодателя и полководца Ликурга. Увы, но обращение к древним авторитетам не помогло. И в один прекрасный день ирландские войска снялись с места и, оставив позиции, отправились на север, воевать с англичанами. Разумеется, ничего хорошего из этой затеи не вышло. На подступах к городу Банбридж генерал Лейк устроил на них засаду. Внезапная атака на растянувшиеся силы повстанцев привела к закономерному результату. Ирландцы, не отличавшиеся ни выучкой, ни дисциплиной, были опрокинуты. Потери Фицджеральда достигли 4500 человек, а ночью после битвы многие повстанцы покинули их лагерь, так что силы союзников сократились наполовину. Многим уже казалось, что все потеряно. Однако затем маятник вновь качнулся в сторону ирландской свободы. Вымещая свою злобу на населении, войска Лейка вырезали все католическое население Банбриджа. Это вызвало бурю возмущения по всей стране, и даже за ее пределами. В парламенте мистер Фокс начал бурную кампанию за прекращение войны, пока наши парни там не оскотинились окончательно. Пит, внешне хранивший молчание, вступил меж тем в тайные переговоры с французами, выделив на это благое начинание 20 тысяч фунтов. Поскольку контрагентом Питта был Талейран, семена упали на благодатную почву. Началась какая-то подковерная возня, и победоносные войска Лейка, нависшие было над силами союзников, остановились. У Жубера и повстанцев оставалось два выхода. Или продолжать осаду Дублина, рискуя получить удар в спину от Каслри и Лейка, или же отступить. Вот тут-то и взошел талант молодого военачальника. Жубер нашел третий, можно сказать, суворовский выход. Он решился на штурм. Минные галереи были вполне готовы. Англичане смогли выявить часть из них, но не все. И вот, ранним октябрьским утром, французские стрелки затеяли перестрелку, а в тылу у них начали строиться штурмовые колонны. Они атакуют. Все на бастионы. Немедленно распорядился лорд Корнуоллис. Сэр Чарльз, конечно, поступил предусмотрительно и разумно. Если враг собрался атаковать, надо подготовиться к отражению штурма, подтянув войска поближе к пункту возможного прорыва. Но его молодой оппонент не зря упражнял свой мозг бесконечным изучением трудов античных военачальников. И он приказал подорвать мины. В небо взметнулись тонны земли и обломков укреплений. Несколько сотен англичан погибли, около 1000 было оглушено и контужено. Воспользовавшись замешательством, французы бросились на дублинский ретраншемент, и вскоре уже сражались на улицах города. После двухчасового боя Корнуоллис направил в ставку Жубера своего адъютанта с уведомлением о капитуляции. Впрочем, ему было не привыкать. 24. Чарльз Корнуоллис был главнокомандующим английской армии, сдавшийся франко-американским войскам под Йорктауном в 1781 году. Французы и ликующие ирландцы вступили в город. Теперь Лиг был им не страшен, они могли встать в осаду в границах Дублина. Разрушения, вызванные взрывами мин, поспешно залатали. В город со всех сторон свозились запасы продовольствия. Казалось, впереди их ждут переговоры об условиях эвакуации Лейка в Шотландию, а может быть, и высадка где-то под Эдинбургом. Но директория распорядилась иначе. Хотя формального перемирия не было объявлено, действия Жубера сочли недопустимым своеволием, способным разрушить нежные ростки сердечного и доброго согласия двух великих наций, как со свойственным ему пафосным лицемерием заявил Талейран. Жубер был снят с командования, а его экспедиционный корпус готовился теперь к почетной эвакуации. Эвакуация, эвакуация. После всех побед, после года боев, беспримерного штурма большого европейского города мы должны уйти, поджав хвост. Как это возможно? Вновь и вновь вопрошал Жубер, мрачно уставившись на распоряжение за подписью директоров и министра Талейрана. Там, в лаконичной манере, приказывалось передать командование старшему офицеру, а армии в 20-дневный срок покинуть Ирландию на английских кораблях. Нет, это решительно не укладывалось в голове. Да, все обставлялось как почетная договоренность. Французы уходят с оружием, знаменами, и имеют право забрать своих пленных, обменяв их на солдат Корнуоллиса. Но союзники остаются на милость англичан. Ирландцев это джентльменское соглашение никак не затрагивает. Несколько дней спустя в лагерь Жубера прибыли представители Королевского флота для переговоров о порядке погрузки французов на борта эскадры канала. Худшие опасения Жубера подтвердились, ирландцев, даже надевших французский мундир, на английские суда попросту не пускали. В конце концов, войска повстанцев остались в Дублине, полные решимости продолжать сопротивление, а Бартелеми Жубер тотчас по прибытии в Нант написал прошение об отставке. Испанская блокада продолжала препятствовать попыткам Англии пополнить запасы Гибралтара в течение лета 1798 года, и к концу года ситуация стала отчаянной. В городе уже не было лошадей или вьючных животных, собак, кошек, домашней птицы или кроликов. Цистерны питьевой воды были опорожнены, и даже дров не хватало. С наступлением холодов потребность в древесине была настолько острой, что несколько кораблей, оказавшихся в ловушке блокады, были разбиты осажденным гарнизоном на топливо. Остовы линейных кораблей, сожженных в прошлом году, в том числе и знаменитого «Виктори», были вытащены на берег из холодного моря и разобраны. Положение с продовольствием становилось критическим. В городе и в порту сгорело несколько крупных складов, подожженных испанскими калеными ядрами и бомбами. Разумеется, интенданты сразу же вспомнили про зерно, розданное на сохранение войскам, квартировавшимся в осадных тоннелях. Однако попытка собрать его оказалась неудачной. Оказалось, что солдаты уже использовали оказавшиеся в их распоряжении запасы в качестве неофициального дополнительного пайка. Одни жарили зерно на сковородках, а потом варили из него что-то вроде каши, другие развели коз или кур, третьи попросту выменили зерно, оказавшееся в их распоряжении, на какие-то другие товары у местных жителей. И таким образом запас хлеба в галереях за несколько месяцев сократился наполовину. Конечно, часть его все же удалось собрать, но это было очень, очень мало. Каждый день губернатор тщетно всматривался в горизонт в надежде увидеть, как к ним на помощь плывут корабли Его Величества. Однако, капитан прорвавшегося в октябре в Гибралтар Куттера разочаровал его, сообщив, что флот гоняется за неуловимыми французами и голландцами вокруг острова Ирландии и пытается перехватить испанский Серебряный флот, а на помощь Гибралтару никто не спешит. Лорды Адмиралтейства считают, что с Гибралтаром все в порядке. Тут серьезные укрепления, большие запасы провианта, крепкий гарнизон. Более того, в Лондоне говорят, раз осада связывает силы испанского флота, пусть она продлится подольше. И лишь в конце ноября, когда осенние штормы уже почти убили все надежды на спасение, вдруг на горизонте появились паруса. «Корабли, сэр!» — воскликнул адъютант Тарнтон, буквально влетая в дом губернатора. «Это наши корабли. Похоже, флот наконец-то пришел к нам на помощь». Ахара почувствовал, как чудовищный груз свалился с его плеч. Их не забыли, про них вспомнили. Торопливо подойдя к окну, сэр Чарльз поднял подзорную трубу, старательно вглядываясь в вымпелы, плывущие в белесой дымке далеко в водах залива. Там, среди белесой дымки, на границе видимости, среди свинцовых вод возникали все новые паруса, вселяя в сердце губернатора надежду. 3-5-10. Да там целый флот. Джентльмены, если хотите знать мое мнение, определенно, мы спасены. Блокаде конец. Губернатор удовлетворенно улыбнулся, переводя взгляд на испанские плавучие батареи. Вам конец, ребята. Сейчас большие дяди Израил Нави подойдут к вам сзади и разделают как бог черепаху, расстреливая через незащищенную заднюю часть. Ахара тут же отдал необходимые приказы, и гарнизон тотчас развил бурную деятельность. Сейчас начнется бой, значит, нужно будет поддержать атаку флота силами осажденных. Спешно собирали припасы на уцелевшие канонерские лодки. Несмотря на страшный недостаток топлива, задымили калильные печи для ядер. Однако испанцы в акватории тоже не сидели без дела. Вокруг плавучих батарей вдруг засуетились испанские канонерки, как будто бы бравшие их на буксир. Что они делают? Удирают? Удивился молодой Тарнтон. Если так, они делают величайшую глупость, усмехнулся Ахара. Даже если мышцы их гребцов сделаны из шведской стали, они не успеют отбуксировать эти тяжеленные посудины на сколько-нибудь значимое расстояние до того, как подойдет наш флот. Однако реальность оказалась другой. Скоро стал понятен замысел испанцев. Они разворачивали батареи попарно спина к спине, чтобы обеспечить круговую оборону и закрыть уязвимый небронированный тыл. Для этого батареи нужно было отбуксировать друг к другу буквально на сотню ярдов, и когда все испанские плавучие батареи, кроме одной, оказавшейся без пары, были установлены таким образом, альхессирские канонерки встали на флангах в готовности открыть огонь. Английский флот приближался. Несмотря на обстрел, 8 величественных линейных кораблей вплотную подошли к батареям и, встав на шпринг, начали перестрелку. Залив затянуло пороховым дымом, в котором то и дело сверкали вспышки выстрелов. Тем временем, за спиной у сражающихся, более 20 разномастных транспортных судов в сопровождении 4 бригов и 2 фрегатов успешно миновали линию испанских канонерок и вскоре уже входили в гавань Гибралтара, швартуясь к причальной стенке под спасительную защиту орудий королевского бастиона. Полуторагодичная блокада наконец-то была прорвана. Радость жителей и гарнизона не поддавалась никакому описанию. Губернатор тут же выделил 2 батальона солдат на разгрузку транспортов. Моряки прорвавшихся фрегатов и бригов сообщили, что командует флотом вице-адмирал Джеймс Саморез, держащий флаг на линейном корабле «Нептун», который ведет сейчас бой. И вот из-за этого-то чертового дыма сэр Чарльз не сразу заметил неладное. Сначала над инфлексиблом вдруг поднялось облако дыма, затем из прикрытых решетками люков вырвалось пламя, обрубив якоря. Корабль медленно вышел из боя, а капитан бросил все силы команды на то, чтобы погасить пламя. Но огонь разгорался, а крохотные, верткие канонерки испанцев, подобно своре злобных гончих, набросились на несчастный корабль, расстреливая его, картечным огнем мешая тушить огонь. Вскоре корабль пришлось покинуть. Брик-Авалон начал собирать спасавшихся в ледяной воде моряков, но под огнем тоже был вынужден отступить. Затем вспыхнул новейший 64-хапушечный ардент. На 74-хапушечном импликейбле возникло сразу несколько возгораний, но команда дружными усилиями смогла погасить едва начавшийся пожар. При этом он, разумеется, вышел из боя, чем воспользовались испанские канонерки. Зайдя с фланга, они начали расстреливать продольным огнем 64-хапушечный «Полифем», за четверть часа причинив ему страшные повреждения. Пользуясь густым пороховым дымом, английские бриги и фрегаты пошли на сближение с канонерками, чтобы обстрелять их картечью. Тем временем из Альхесероса подошел флот адмирала Гравина из 10 кораблей, возглавляемый 136-пушечным Сантиссимо Тринидад. Когда испанцы уже готовились поставить эскадру саморезов 2 огня, английский адмирал счел за лучшее отступить в Гибралтар, под защиту береговых батарей. При этом «Полифем», потерявшись почти весь рангоут, был вынужден спустить флаг. Когда пороховой дым унесло свежим ветром с Атлантики, Ахара с горечью увидел испанские батареи целыми и почти невредимыми. Потеря 3 линейных кораблей была очень неприятным сюрпризом, но то, что в Гибралтар, пусть даже и такой ценой, все-таки удалось подвести подкрепление, искупало решительно все. 18 транспортов, загруженных продовольствием и боеприпасами, немедленно встали под разгрузку. Под непрекращающимся огнем испанских батарей с кораблей стали выгружать мешки и бочки. Сэр Чарльз приказал работать и ночью, чтобы быстрее покончить с портовыми работами и вывести корабли из-под обстрела. Такое несчастье, сэр. Погиб капитан Генри Шрапнелл. Услышав эту новость, сэр Чарльз крепко выругался. Капитан Шрапнелл командовал бастионом сухопутных батарей на перешейке и прекрасно знал свое дело. Конечно, он имел свои слабости, скажем, постоянно приставал к старшим офицерам со своими странными изобретениями, коком-то пустотелом ядре, набитым картечью. Никто решительно не мог понять, зачем нужен этакой кентавр, но, в конце концов, кто не без странностей. Вон, про самого Ахару тоже болтают всякое из-за той башни, что он строит для наблюдения за Кадисом. А ведь это так очевидно, если получить возможность видеть все, что происходит на главной испанской военно-морской базе, выгоды такого достижения трудно будет переоценить. «Как он погиб?» – спросил губернатор, хотя, честно говоря, ровным счетом никакого значения это не имело. Испанцы обстреляли порт какими-то странными гранатами. Они взрываются в воздухе и осыпают всех осколками и мушкетными пулями. Одну такую пулю капитан получил прямо в висок. Жаль, право, жаль. Прекрасный образцовый офицер. Похороните его со всеми почестями и сообщите день и час. Я, наверное, тоже приду. Работа в порту кипела весь остаток дня и вечер. Но ночью, когда ветер утих, а английские матросы отдыхали, десятки испанских канонерок-куттеров, пинков и шибек заполонили залив. И вскоре началось настоящее светопредставление. Первая ракета с шумом и треском разрезала темнеющее небо, осветив залив и порт Гибралтар. А затем с утлых испанских лодок стали взлетать десятки ракет. Они падали на порт, на стоящие под разгрузкой суда, на английские канонерки, на мелкие рыбачьи, торговые, каботажные суденышки, на пакгаузы и батареи, везде вызывая панику и пожары. Обстрел продолжался всю ночь. Десятки кораблей в гавани пылали. Сгорели 7 транспортных судов, фрегат Терпсихора, бриг Женере и 74 хапушечный корабль Агамемнон. В числе прочих трижды загорался флагман Самираза, 80-пушечный корабль Нептун, но моряки героическими усилиями смогли затушить все пожары. Утром, едва стоя на ногах от усталости, всю ночь им пришлось тушить пожары. Английские солдаты и матросы продолжили разгрузку. Испанцы тем временем продолжали обстрел из орудий на блиндированных плотах, целя по местам разгрузки и причиняя англичанам огромные потери. Несмотря на большую дистанцию, испанцы обстреливали и корабли на рейде. В эскадре Самираза вновь начались возгорания. Так продолжалось 2 дня. Испанские бомбы методично уничтожали с таким трудом привезенные запасы продовольствия. Еще один ракетный обстрел вывел из строя 74 хапушечный ЗИЛС, 2 дня горевший потом на рейде. Вице-адмирал Самираз принял решение прорываться с боем, в конце концов, задача им была выполнена. Конвой проведен в Гибралтар. Направление ветра позволяло ему уйти на юг, к берегам Африки. И темной ноябрьской ночью, вычернив сажею паруса, остатки английской эскадры покинули негостеприимный порт, унося с собой раненых и больных из числа жителей и солдат гарнизона. Плавание оказалось тяжелым. Один из кораблей сел на мель у бригов Магриба, еще один, отбившись в шторм от эскадры и потеряв все реи, оказался вновь у испанского побережья и был захвачен канонерками армады. Но остальные силы Самираза, несмотря на нескончаемые шторма, успешно достигли устья Таха. А Михаил Илларионович Кутузов, в сопровождении испанского адмирала Фредерика Гравины, осматривал дымящиеся на ноябрьском ветру укрепления Гибралтара. Несмотря на многодневный обстрел, бастионы его были непоколебимы. Штурм полуострова, определенно, был бы отчаянным делом. Восточный берег считался неприступным. Крутой 180-футовый обрыв не позволял высадить тут десант, а отсутствие гавани и подводные скалы не давали возможности закрепиться. Южная часть тоже была признана малоперспективной для высадки. Даже если бы удалось взобраться на пообрывистым скалам, уходящим прямо в воду, за ним поднимался следующий, такой же высокий скальный выступ. Обширное плато между этими двумя ступенями было совершенно безводным и отлично простреливалось как с гребня второго обрыва, так и со скалы.